Солдаты, натерпевшиеся за последние месяцы, с позволения главнокомандующих ринулись грабить дворец и окрестные постройки, растаскивая фарфор, гобелены и мебель. В подвалах дворца обнаружились огромные сосуды с байцзю и шаосинским вином. Большинство армии захмелело. Лишь два английских полка, находившиеся южнее дворца, не участвовали в совместной попойке. Им то и повезло больше остальных. На следующий день, в 5 часов утра, передовые принесли весть о приближении маньчжурской конницы. Но было уже поздно. Через 10 минут в сонный и хмельной союзный лагерь ворвалась орда всадников. Среди белых палаток поднялась суматоха, солдаты вскакивали и стреляли наобум в сумерках, иногда раня своих товарищей. Лишь через полчаса Монтабану удалось навести некоторое подобие порядка и оттеснить наглого противника, но едва французы и подоспевшие на помощь англичане начали преследовать отступающих маньчжур, как они наткнулись на главные силы китайцев. Преследователи оказались не готовы к такому повороту событий, и в скоротечном бою их ряды смешались, и они вынуждены были отступить. Лишь к полудню союзникам удалось собрать все силы в кулак для реванша. Но имперские войска уже уходили на север, гоня перед собой более 1000 пленных. Преследовать их измотанные и переполошенные европейцы уже не могли. Через 2 дня экспедиционный корпус вошел в Пекин, не встретив никакого сопротивления. Но этих небольших сил явно не хватало для удержания огромного города, а брат императора вновь затягивал переговоры, отказываясь подписывать грабительский договор. Англичане попробовали смягчить некоторые из требований, но китайцы, почувствовав слабость союзников, не шли ни на какие уступки. В итоге корпус покинул столицу и вернулся в Тунчжоу. Сложилась патовая ситуация. Из-за мятежей в южных и северных провинциях империи Цин не имели средств выдворить иноземных захватчиков, а из-за восстания сипаев и начала европейской войны англичане и французы не могли прислать подкреплений, дабы настоять на своих условиях. Лишь через 2 года, после подавления восстания сипаев, англичане смогли перебросить 2 туземные дивизии и разгромить остатки армии Сингаринчина. «Ну, давай же, отходи», — бормотал про себя Пат, видя, как Мут возится с фитилем у моста. Но, наконец, тот закрепил под последней опорой моста бочонок с порохом и, размотав длинную бечевку фитиля, поджег его конец. Затем, удостоверившись, что пропитанный смолой и нефтью фитиль загорелся и огонек медленно поглощает бечевку, он отполз в густой кустарник, росший неподалеку. Там его уже дожидались 3 напарника, которые уже закончили с установкой взрывчатки под остальными опорами моста. Пат направил оптический прицел своей винтовки дальше, за мост. Сквозь немного мутноватое стекло он увидел колонну зеленых мундиров, которая змеей скользила через широкое рисовое поле. Впереди скакала 2 дюжины всадников. Они внимательно смотрели по сторонам и держали пистолеты наготове. А позади, в небольшом отдалении, шагала основная колонна, охраняющая обоз с артиллерией и припасами. О приближении обоза небольшой партизанский отряд узнал заранее от осведомителей, живущих южнее, около Гвалиара. После восстания в Агре небольшой британский гарнизон оказался блокированным в городской цитадели. К ним на помощь и был послан солидный отряд с артиллерией, с целью деблокировать гарнизон и навести порядок в мятежном городе. Тем более, что местный раджа остался лояльным подданным британской короны. 2000 солдат с большим обозом медленно двигались на Агру. Недавно прошедшие ливни превратили большинство дорог в болото, и лишь неделю назад дороги просохли настолько, чтобы позволить нормальное движение. Когда в мае 1857 года мятежные части изгнали британцев из Дели, восстание быстро распространилось по Северной Индии. Опытные и закаленные в боях сипаи образовали несколько полевых армий и поставили Бадахур-шаха своим номинальным главою. На самом деле власть принадлежала полевым командирам, которые не ладили между собою, что значительно ослабляло восставших. Тем не менее, до конца года почти вся Северная Индия была очищена от англичан, и поначалу казалось, что до независимости всего один шаг. всех подданные их королевы Виктории, которые не успели укрыться в цитаделях нескольких городов, попросту вырезали, а ряды борцов за независимость пополнялись новыми добровольцами. Оружие, добытого из разгромленных арсеналов и доставленного русскими, хватало для вооружения 50-тысячной армии. Но отсутствие единого командования и ясной стратегической цели привели к топтанию на месте. Ост-Индская компания воспользовалась нерешительностью мятежников и, накопив силы, начала методично выдавливать сипаев из захваченных восстанием княжеств. Тогда и пригодились немногочисленные, но хорошо обученные русскими диверсанты. Вокруг таких, как Патымуту, стали создаваться небольшие, но мобильные партизанские отряды, скованные железной дисциплиной и полные ненависти к белым захватчикам. Они действовали на коммуникации англичан, затрудняя посылку продовольствия и подкреплений наступающим частям. В районе Агры отряд Патымуту действовал уже 4 месяца. К колонизаторам приходили подкрепления из метрополии и из лояльных южных княжеств, отчего множество солдат и обозов двигались на север, к отвоеванному Гвалиару, откуда готовилось наступление на север. Поначалу отряд насчитывал 3 десятка человек, но все они были опытные бойцы, пришедшие из-под дели. Из-за малой численности партизаны нападали на небольшие отряды противника и на оставших от колонны солдат, чтобы после каждой акции укрыться обратно в джунглях или в деревнях, неподалеку от джунглей. Британцы туда не совались, справедливо полагая, что узнавших местность мятежников есть неоспоримые преимущества. За 4 месяца отряд разросся до 100 человек. Первоначальные успехи и правильная пропаганда, как и предсказывал Игнат Матвеевич Дубинин, вызвали приток добровольцев из местного населения. Тогда Пат, руководивший отрядом, решился на более масштабные акции. Его отряд совершил нападение на расквартированных в деревне сипаев из Ост-Индской бенгальской армии и взорвал обоз с порохом на пути к Гвалиару. Но после того, как к британцам прибыли подкрепления, отряду пришлось действовать севернее, подальше от крупных сил противника. Но они продолжали тревожить армию вторжения мелкими булавочными уколами, так же как и десятки других отрядов по всей Индии. Партизанская война все больше тревожила островитян. Несмотря на успехи и медленное продвижение на север, их коммуникации находились в постоянном напряжении, отчего страдало снабжение всей бенгальской армии. В такого рода борьбе европейцы не имели того преимущества в выучке и вооружении, как в противопостоянии с кадровой армией сипаев. Тревожимые в тылу и по фронту, войска постоянно останавливались, замедляя и без того не слишком быстрое продвижение к мятежному деле. «Ну как там?» – спросил Муту, прислонившись за валуном, возле Пата. Саперная рота успела пройти вслед за разведчиками. «Сейчас как раз подъезжает артиллерия», – ответил тот, разглядывая происходящее сквозь призму оптического прицела. И действительно, два орудия с прислугой успели вступить на мост, как раздался оглушительный взрыв и опоры моста сложились пополам, унося в грязную, красноватую реку пушки и всех, кто находился в этот момент на мосту. Не повело и тем, кто находился в этот момент неподалеку. Самых ближних разорвало в клочья, остальных поранило осколками. Сквозь поднятую пыль оглушительно заржали кони авангарда. Саперы бросились в рассыпную, пытаясь залечь в густом кустарнике, где за 10 минут до этого прятался Муту с товарищами. Одинокий офицер в зеленом полевом мундире, с красным лицом, что-то орал зеликшим солдатам, видимо пытаясь поднять их в атаку. Но через секунду раздался выстрел, и он упал с простреленной головой. Еще двое офицеров упали замертво неподалеку от первого, пока англичане сообразили, откуда по ним стреляют, и открыли плотный огонь по тому месту, где недавно лежал Пат и еще трое снайперов. Но те уже сменили позицию и, выбив несколько наиболее активных стрелков противника, отошли в джунгли. Тем временем, по оставшимся без командиров саперам открыли огонь остальные партизаны, затаившиеся в рисовом поле. И хотя их огонь оказался не очень эффективным, еще 20 вражеских солдат были убиты. Все действо заняло не более 10 минут, после чего повстанцы отступили обратно в джунгли. В результате скоротечного боя повстанцам удалось задержать движение обозной колонны на 2 недели. Лишившись большинства офицеров, солдаты отступили назад, дожидаясь, пока саперы наведут понтонный мост и подойдет слудующая колонна из Гвалера. Легкий снег припорошил булыжные мостовые и круглую массивную башню замка, на которой развивался ненавистный Юниан Джек. Предрождественский Дублин тихо дремал, слабо освещаемый тусклым светом газовых фонарей. Сквозь пелену редкого, медленно падающего снега смутно проглядывали темные силуэты, гуськом идущие вдоль стен, ведущих к зданию арсенала. Среди них находился и сержант Гален со своими ребятами. Здание арсенала вплотную прилегало к армейским казармам, где был расквартирован целый батальон красных мундиров, сейчас, в большинстве своем мирно спящих или находящихся в отпуске по случаю праздника. Трехэтажное, подковообразное здание фасадом выходило на мощенный булыжником плац, в центре которого стоя высокий флагшток. У каждого их 3 входов дежурило по 2 солдата, прятавшихся в будках по случаю непогоды. Гален командовал 2-м отделением, задачей которого стало ворваться в казармы и блокировать их, пока 1-е отделение опустошит содержимое арсенала. Еще 10 налетчиков находились в резерве, дабы оказать помощь там, где она больше понадобится. Дойдя до угла здания, нападавшие остановились. 2 бойца, переодетые в красный мундир, оставляя следы на припорошенном снегом плацу, двинулись к главному входу. Часовые заметили их всего лишь в нескольких шагах от себя, услышав гулкие шаги возле караульной будки. «Вы кто?» – спросил один из них, зябко кутаясь в поднятый воротник шинели. «Вилли», – ответил один из налетчиков, вплотную подойдя к охраннику и вытащив из глубокого кармана нож, пырнул того прямо в сердце. Охранник негромко охнул и обмяк. 2-й лишь успел вытаращить глаза, но через секунду и он был мертв. Напарники, оттащив труп из сторожку, сделали знак рукой, и тут же из-за угла отделились по 2 фигуры, еле видимые при тусклом свете фонарей. Подкравшись к сторожкам, они тихо и споро покончили с остальными охранниками. Теперь путь в арсенал оказался свободен. Гален сделал своим знак рукой, и дюжина парней, крадучись вдоль стены, взошла по ступени вздвнее казармы. Внутри оказалось тихо. Лишь одинокий дежурный ходил взад-вперед по коридору. Дождавшись, пока он подойдет поближе, Джон, высокий рыжеватый верзила, перерезал ему горло и, поддержав падающее тело, уложил его на пол. Оставив 2 человек с револьверами сторожить вход на случай неожиданностей, сержант сделал знак остальным разделиться. Солдаты зажгли фитили небольших, самодельных бомб, начиненных нитроглицерином, и двинулись вдоль коридора. Через минуту по всему зданию загрохотало, а затем раздались щелчки револьверных выстрелов. Нападавшие действовали слаженно. Открыв дверь очередной комнаты, они бросали туда 1 или 2 бомбы и, закрыв ее, бежали дальше. Спустя несколько секунд раздавался взрыв, и в коридор вылетали дверные щепки и прочий мусор, в который превратилось помещение. Через минуту после взрыва, когда немного осела пыль, отделение Галена зачистило 1-й этаж револьверами. Пленных не брали, да их и не было. Большинство красных мундиров попросту разорвало мощным взрывом. Создав в коридоре некое подобие баррикады из обломков мебели, инсургенты залегли за ними, чтобы не дать возможность солдатам со 2-го и 3-го этажей прийти своим на помощь. В это время в крыле напротив отделения сержанта Канолли споро растаскивала ящики с ружьями и бочонки с порохом. Снаружи их уже ждали 3 телеги, в которые ирландцы загружали награбленное оружие. 2 бочонка с порохом перекатили в крыло, где залег отряд Галена. К тому времени англичане опомнились от шока и попытались атаковать налетчиков, но, натолкнувшись на град пуль, отхлынули обратно. Проверив по карманным часам, что прошло уже 15 минут с начала операции и сосчитав своих солдат, сержант послал Вилли проверить, как там дела у соседей. Загруженные телеги как раз покидали плац. Тогда ирландцы подожгли длинные фитили пороховых бочек и, дав пару выстрелов напоследок, выскочили из заваленного обломками коридора. Через две минуты с обоих концов здания донесся оглушительный взрыв, и оно наполовину рухнуло, погребя оставшихся в живых англичан. К этому времени нападавшие гулко стуча каблуками улепетывали подальше от арсенала. Маршрут отхода был спланирован заранее, и люди по двое или по трое расходились в разные стороны, растворившись в темноте неосвещенных пригородов. Рождество для англичан оказалось совсем не праздничным. Глава 33. Первый выстрел из той череды конфликтов, которые где-то угасая, а где-то разгораясь продолжились в течение последующих 10 лет, прозвучал у стен кантона. Англичане, давно искавшие повод подмять под себя огромный китайский рынок, придрались к ничтожному поводу, которым стал обыск и задержание пиратского судна под британским флагом, и объявили империи Цин войну. В самой Поднебесной с 1850 года не прекращалось восстание тайпинов, значительно ослабившие центральную власть и высасывающие ресурсы из страны. Потому момент для нападения был выбран очень удачно. С другой стороны, в Пекине имелись силы, ищущие реванша против европейцев. Четыре дивизии нового строя, обученные и вооруженные русскими, являли собой значительную силу, с помощью которой император Синьфэн надеялся разгромить наглых иноземцев и укрепить свой престиж. А засим, арест британского судна выглядит не случайной ошибкой, а скорее преднамеренным действием. Властитель Поднебесной знал, что англичане с французами ищут повод для нападения, и довольно быстро его им предоставил. Впрочем, как показали дальнейшие события, дивизии нового строя действительно оказались более стойкими и боеспособными, отбив и даже практически разгромив небольшой экспедиционный корпус у Фортовдагу. В следующем году у британцев порушились все планы по поводу продолжения войны с Поднебесной, ибо в Индии вспыхнуло восстание сипаев. Уже к концу 1857 года под властью мятежников оказалась практически вся северная часть страны. Армия восставших, насчитывающая более 100 тысяч человек, являлась достаточно грозной силой, но разногласия среди командиров подрывал ее боеспособность. В результате, вместо того, чтобы перекинуть восстание на юг Индии, где тоже хватало недовольных, мятежники озаботились укреплением собственных позиций, дав англичанам время опомниться. Тем не менее, положение колонизаторов оставалось очень тяжелым. Многие туземные полки были разоружены, что значительно подорвало доверие оставшихся лояльными сипаев к своим командирам, а силы из метрополии насчитывали всего 40 тысяч человек, достаточных для удержания в спокойствии юго-страны, но недостаточных для активных боевых операций. Поэтому в 1858 году островитяне перебросили через половину земного шара более 70 тысяч человек, значительно оголив войска в метрополии. 10 тысяч доставили в Китай, а остальных в Индию, для скорого марша на север. Положение мятежников стало плачевным. Свежие войска и туземные полки методично начали выдавливать восставших из занятых княжеств. Распри между командирами отдельных частей лишь усилились, а после поражений стал иссякать поток добровольцев. Здесь и пригодились диверсанты, обученные в России, развернувшие настоящую партизанскую войну против армий вторжения. Переменить хода войны они не могли, все же слишком неравными были силы, но задержать наступление колониальных войск и увеличить их потери оказалось им вполне по зубам. Поэтому попавших в плен партизан англичане казнили на месте, чем и заслужили ответную жестокость со стороны иррегулеров. Еще одним сюрпризом для англичан стало рождественское восстание в Ирландии. Небольшое, но крепко сплоченное ирландское подполье, прошедшее тренировки в калифорнийских лагерях, воспользовалось тем, что на Британских островах осталось не больше 4 кадровых дивизий после отсылки войск в Азию. Даже в Ирландии местные гарнизоны оказались ослабленными, а потому момент выдался очень удачным. Нападение на дублинский арсенал стало сигналом к восстанию по всему Изумрудному острову. Инсургентов было немного, но они оказались прекрасно вооружены и мобильны. Действуя небольшими группами, они не вступали в уличные бои с гарнизонными частями, а устраивали засады на дорогах и переулках, ведя грамотную партизанскую войну. Англичане, не привыкшие к такого рода действиям, были не в состоянии обезвредить подполье и действовали довольно топорно. Их карательные меры затрагивали мирное население, озлобляя его и настраивая против надоевших хозяев. А потому восстание быстро разрасталось, и для его подавления пришлось перебросить почти все наличные силы из метрополии. Но это сказалось на безопасности людей в самой Англии. Оказалось, что множество террористов растеклось по самой метрополии, и после каждой карательной экспедиции в Лондоне, Ливерпуле, Ковентри и Плимуте гремели взрывы и выстрелы. С таким старая, добрая Англия еще не сталкивалась. Среди ирландцев нашлось немало фанатиков, готовых умереть за независимость своей родины. Застарелая ненависть выплеснулась наружу, являя колонизаторам свое уродливое лицо. Все эти неурядицы надолго вывели Британию из игры в европейской песочнице. А там, между тем, разразилась давно назревшая буря. После перенесенного в 1857 году инсульта, прусский король Фридрих Вильгельм IV был признан недееспособным, и вместо него принцем-регентом стал Вильгельм I. При нем пришла в движение партия юнкеров, ратовавшая за объединение Германии под доминированием Пруссии. Эта идея была не нова, и пруссаки из-под Вель готовились к войне. Увы, у них не оказалась политика уровня Бисмарка, могущего предостеречь от необдуманных шагов. Впрочем, значительно ослабленная и урезанная территориально Австрия не представляла из себя серьезного противника. Вильгельм больше опасался своего зятя, русского императора, и Наполеона III, императора французов, претендовавшего на роль гегемона в континентальной Европе. Прозондировав почву при русском дворе, прусский посол доложил своему королю, что Николай Павлович готов остаться нейтральным в случае гарантии независимости австрийских земель и Польши. Обрадовавшись столь низкой цене и посмеявшись над недальновидностью своего зятя, Вильгельм прозондировал почву в Париже. Там его ждало разочарование. Наполеон III и слышать не хотел об объединенной Германии, разве что пруссаки гарантируют ему все немецкие земли до Рейна. Но это уже противоречило идее объединенной Германии, а потому в Берлине и Париже каждый остался при своем мнении. Тем не менее маховик подготовки к войне начал раскачиваться и набирал силу. Уже к апрелю 1858 года в Европе сложились две группировки. Одна пропрусская, включавшая в себя королевство Италию и Венгерскую республику, а другая проавстрийская, объединившая германские государства, Данию и Польшу. Каждый в случае войны преследовал свои интересы, надеясь поживиться за счет соседей. Наполеон III, не поддерживая ни одну из группировок, тем не менее внимательно наблюдал за событиями, надеясь поддержать ослабевшую сторону, чтобы с ее помощью устранить более грозного противника. Обстоятельства этому благоприятствовали, ибо Великобритания на время выбыла из игры, занятая решением внутренних проблем, потрясавших ее империю. В июне того же 1858 года прусская армия, используя более разветвленную сеть железных дорог и подготовленные резервы, в составе 6 корпусов пересекла австрийскую границу и вторглась в Богемию. Надо отметить, что после потери 2/3 территории австрийская монархия значительно ослабла и включала в себя лишь собственно австрийские земли и оставшуюся лояльной Богемию, а потому ее резервы были ограничены. Тем не менее под командованием Людвига фон Бенедека в составе Северной армии оказалось 5 корпусов, а еще 2, под командованием Альбрехта Рудольфа, австрийского эрцгерцога, в составе Южной армии, призванный сдержать венгров и италинцев, ежели они примкнут к пруссакам. Резервов у австрийцев практически не осталось, а потому они рассчитывали на решающие сражения, ибо к долгой войне страна готова не была. Как и в истории, знакомой здесь только мне, между двумя армиями произошло сражение при Садове. Как-никак, а план кампании разрабатывал тот же Хилмут фон Мальтке. Несмотря на то, что один прусский корпус не успел к полю битвы. Австрийцы оказались наголову разбиты благодаря как таланту Мальтке, так и ражьим Дризе, проявившим здесь свое преимущество перед дульнозарядными австрийскими штуцерами. Разбитые австрийцы отошли к Праге, но их положение стало отчаянным. Сразу после поражения при Садовой, войну австрийцам объявили Венгрия и Италия. Учитывая отсутствие резервов, Францу Иосифу оставалось уповать лишь на помощь Наполеона III. Австрийский посол в Париже заклинал французского императора оказать помощь гибнущему государству, и тот в напыщенной речи в Сенате пообещал вмешаться во имя сохранения Европы от ненужных потрясений. Параллельно он прозондировал почву в Варшаве и заручился обещанием поляков вступить в войну на стороне Франции. «Обо всем этом я узнал от господина Матвеева. Поляки начали играть собственную игру, не проинформировав нас, что стало тревожным симптомом. Было ясно, что Наполеон надеется обрести в лице поляков лояльного союзника, дабы в случае нужды иметь возможность надавить на нас или на Пруссию. В июле французы потребовали от Пруссии убрать свои войска из Богемии, а когда те отказались, объявили Берлину войну. Еще раньше на стороне австрийцев выступил Германский союз и Дания, которые понимали, что в случае победы пруссаков, они слудующие на очереди. В отличие от прошлой истории, здесь Наполеон не стал выжидать подхода резервов и во главе 4 корпусов вторгся в рейнские владения Пруссии, где к нему присоединились еще 2 корпуса, выставленные Германским союзом. Но эта поспешность сыграла с французами злую шутку, ибо оперативно переброшенные 6 прусских корпусов разбили в 3-дневном сражении под Франкфуртом силы союзников и отбросили их за Рейн. Поляки, за неделю до этого объявившие войну своему соседу, замерли в нерешительности. Без французской помощи о вторжении в Силезию можно было забыть. А тем временем австрийцы, едва оправившись от поражения, вели приграничные бои с венграми и итальянцами. Тем не менее Наполеон отказывался признать себя побежденным. В отличие от австрийцев у него еще имелись резервы, да и Германский союз, несмотря на неудачу, оставался полон решимости продолжать войну. К следующей кампании французы намеревались выставить 8 корпусов, порядка 200 тысяч человек. Пруссаки, измотанные летней кампанией, остановились, подтягивая и обучая резервы. Обе стороны копили силы для будущей кампании 1859 года, которая, как каждый из них надеялся, станет решающей. Именно на такой момент я и рассчитывал. Когда точно полыхнет пожар войны в Европе, я не знал, но учитывая накопившиеся противоречия и распад Австрийской империи, который создал некий дисбаланс в европейском пасьянсе, война становилась неизбежной. Временное исчезновение Великобритании из этого пасьянса лишь подхлестнуло события. Все-таки британская дипломатия через созыв конгрессов и угрозы встать на сторону слабого, многие вопросы старалась решать дипломатическим путем. Наполеон III и прусский генштаб по природе своей оказались более прямолинейны. Как я уже упоминал, к 1857 году основные этапы армейской реформы завершились. Теперь главной проблемой стали скрытые приготовления для Босфорской операции и десанту на Хоккайдо. Учитывая ограниченное количество войск, которое виделось возможным доставить в первой волне десанта, расчет более основывался на внезапности нападения и качестве подготовки, чем на количестве. Первая волна десанта должна была составить порядка 30 тысяч штыков и сабель, при поддержке 20 мониторов и полевой артиллерии. Всего для захвата проливов Стамбула, по подсчетам генштаба, требовались 3 усиленных корпуса пехоты, около 100 тысяч солдат, которых требовалось перевести в течение 2 недель. На Кавказе мы не планировали активных действий, рассчитывая на войска армянского княжества, которые были подготовлены и вооружены по стандартам русской армии и являли собой довольно грозную силу. В случае успеха, вполне можно было рассчитывать на вмешательство персов, с которыми у нас установились прекрасные отношения и которым мы тоже помогали модернизировать армию. Давние противники османов, персы, вряд ли упустят такую возможность отщипнуть от пирога, который представляла собой дряхлеющая Османская империя. В самой Османской империи дела действительно обстояли плачевно. За последние 10 лет по империи прокатилась волна восстаний, вызванных произволом местных властей. Султан, слабовольный и непоследовательный Абдул-Меджид I, не любил заниматься государственными делами, проводя больше времени в гареме, чем в своем кабинете. В результате его расточительства к 1858 году султанская казна благополучно обанкротилась. Не хватало денег на выплату жалования чиновникам и солдатам. Среди населения росли недовольство и желание перемен. По сообщениям разведки, о наших приготовлениях к войне турки не подозревали. Во-первых, потому что эти приготовления держались в глубокой тайне и подготовка к ним оказалась географически разбросана по стране, чтобы в час ха из этих фрагментов собралась нужная мозаика. Во-вторых, за все время своего царствования я ни разу не пошел на конфликт с османами, а наоборот поддержал их в борьбе против Али-Паши. В то время как европейцы отторгли от империи Грецию и настаивали на экономических привилегиях, мы же, будучи наравне с Британией важнейшим торговым партнером Турции, не вмешивались во внутренние дела соседней империи. По крайней мере явственно. Ведь подкуп чиновников у османов был в традиции и не считался чем-то из ряда вон выходящим. А в-третьих, индикацией подготовки Российской империи к войне, для турков и англичан служило увеличение Черноморского флота. Но военный флот по тоннажу как бы и уменьшился. Военные еще не привыкли к понятию увеличенной огневой мощи, а капитальных судов на Черном море практически не имелось. Именно поэтому постройка 20 мониторов не особенно встревожила турок и англичан, ибо они вышли довольно малого водоизмещения и считались судами береговой обороны, что в общем-то было справедливо, учитывая их плохие мореходные качества. Для транспортировки войск на Николаевских верфях изготовили плоскодонные баржи с паровым двигателем. Такие баржи более годились для прибрежного плавания, ввиду довольно плохой остойчивости, но в случае нужды могли провести 2-3 дня в открытом море, а больше и не требовалось. Эти довольно ублюдочные десантные суда действовали как каботажные транспорты, перевозя уголь, зерно и промышленные товары внутри Черного моря и в Стамбул. Разглядеть в них будущие десантные суда мог разве что параноик. Из более крупных кораблей в Николаеве были заложены и спущены на воду два парафрегата 2000 тонн водоизмещения, несущие по 3 стандартных для русского флота, 250-метровых орудия. Фрагментальность подготовки к Босфорской и Хоккайдской десантным операциям выражалась в географическом разбросе специально тренируемых ударных корпусов. Большинство подготовки проходило под Нижним Новгородом, Казанью и Новосибирском, а на более продвинутом этапе солдаты покорпусно проходили боевое сложивание на Каспии, неподалеку от Архангельска. На всякий случай две горнострелковые дивизии готовились на Кавказе. Во Владивостоке мы практически с нуля создали два полка морской пехоты, предназначенные для Черноморского флота. До этих отдаленных мест руки британской разведки еще не дотянулись, и о возможностях этих подразделений никто не подозревал. Для захвата Хоккайдо и их удержания хватало одной дивизии. Малозаселенный остров, а не Нем, насчитывалось всего 60 тысяч жителей, в основном айнов, не представлял из себя большого препятствия. Наоборот, айны, недолюбливавшие японцев, вполне могли стать и союзниками. Да и сама не имеющая флота Япония не являла собой серьезного соперника. Большей проблемой становилось снабжение войск в случае блокады острова британским флотом. Для решения этой проблемы во Владивосток отправились два бронефрегата и 6 мониторов, построенных на Балтике. Мониторы в разобранном виде доставили до Иркутска по железной дороге, откуда их сплавили по Амуру. Два из них ушли в Петропавловск. Да и в отличие от Балтийского и Черного морей, дальневосточное побережье не было заперто проливами, и осуществлять блокаду в бурном океане, при отдаленности от метрополии, станет для англичан гораздо затруднительнее. Впрочем, в 1858 году королеве Виктории явно было не до нас. На Дальнем Востоке, как и в Европе, бушевал пожар войны. По Поднебесной, ослабленной восстанием тайпинов и войной с европейцами, прокатилась волна восстаний на окраинах. Почувствовав слабость центральной власти, местные генералы, опираясь на лояльные войска и местное население, опустошенное поборами из-за войны, самопровозглашали себя царьками и зачинателями новой династии. Так случилось в Манчжурии, Монголии и уйгурских землях и Тибете. Мы тоже приложили к этому руку, тайком снабжая повстанцев оружием и порохом. Ведомство господина Матвеева наладило неофициальные контакты с мятежными генералами. Те понимали, что без помощи другой сильной державы удержать за собой трон они не сумеют. Когда-нибудь война с европейцами закончится, и тогда Цин сможет заняться мятежными провинциями. А в этом споре все решает армия. Китайцы, конечно, догадывались о нашей помощи сепаратистам, но в данной ситуации, когда столица государства оказалась в руках врага, им стало не до сентиментов, и они старательно не замечали нашего вмешательства, дабы не прервать поставки русского оружия. Этот поток оружия и амуниции полностью загрузил небольшие мощности оружейных заводов в Иркутске. Учитывая предстоящую войну, мы срочно занимались их расширением и модернизацией. Благо, это стало возможным сделать на вырученные деньги. К концу лета 1858 года вся Европа замерла в ожидании. Войска стояли по обе стороны Рейна и Дуная, а политики координировали действия со своими союзниками. А потому, как гром среди ясного неба для всех воюющих сторон, стало сообщение о том, что русский экспедиционный карус высадился на берегах Босфора. Русский сфинкс, хладнокровно стоящий в строне от всеевропейской бойни, сделал свой ход. Начиналась новая эпоха. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.